Тревожная весть переходила из уст в уста, от толпы к толпе, из улицы в улицу. Через 5 минут уже трезвонили во все колокола, и весь город был на ногах. Происшествие на Кардиффской горе мгновенно показалось ничтожным. Грабители были сразу забыты. Седлали лошадей, отвязывали лодки, послали за пароходиком. Не прошло и получаса с момента страшного открытия, как около 200 человек направлялись уже и по реке, и по суше к пещере. Весь городок казался вымершим, так он опустел. Весь день женщины навещали тетю Полли и миссис Тэтчер, пытаясь утешить их, плакали вместе с ними, и это было лучше всяких слов. Всю томительную ночь городок ожидал известий, но когда, наконец, забрезжило утро, из пещеры было получено только несколько слов: «Пришлите еще свечей и провизии». Миссис Тэтчер чуть не обезумела от горя. Тетя Полли тоже. Судья Тэтчер то и дело присылал из пещеры сказать, чтобы они не теряли надежды, но его слова не приносили им утешения. На другой день на рассвете старик-валиец вернулся домой, весь испачканный свечным салом и глиной, и еле держась на ногах. Он нашел Гека в той самой постели, куда его уложили вчера. Мальчик был в бреду и метался в горячке. Все врачи были в пещере, так что за больным взялась ходить вдова Дуглас, говоря, что она сделает для него все, что возможно, так как хорош он или плох, он все-таки создание Божье, не бросать же его без призора. Валиид сказал, что у Гека есть свои добрые качества, и вдова согласилась с ним. Вы совершенно правы. То, что создано Господом Богом, имеет на себе его печать. Каждое творение его рук не может быть без Божьей благодати. К полудню в городок начали возвращаться отдельные группы до смерти усталых людей, но те горожане, у которых осталось хоть немного энергии, все еще продолжали поиски. Нового узнали только то, что в пещере обшарены все дальние галереи, куда никто не заглядывал раньше, что будут осмотрены все расселины, все закоулки, что в лабиринте коридоров там и сям мелькают вдали огоньки, и что по мрачным переходам то и дело перекатывается глухое эхо отдаленных криков и пистолетных выстрелов. В одном месте, далеко от той части пещеры, которую обычно посещают туристы, нашли имена Бекки и Том, выведенные на камне копотью свечи, и тут же валялся закапанный салом обрывок ленточки. Миссис Тэтчер узнала ленточку и разрыдалась над ней. Она говорила, что это последняя память о ее погибшем ребенке. Ничто не может быть драгоценнее, потому что это последний предмет, с которым Бекки рассталась перед тем, как ее застигла ужасная смерть. Иные рассказывали, что во время поисков замечали вдали какой-то мерцающий свет, и 20 человек с криком радости кидались в ту сторону, пробуждая громкое эхо, но, увы, их радость была преждевременной, они находили не детей, а кого-нибудь из своих.